Ночь на 28 октября. Тепло, ясно. Посреди ночи проснулась и увидела несколько вспышек золотистого света внутри себя. Видение серебряного пламени перед собою. Должна отметить, что приливы крови продолжаются, и смена холода и жара томительна. Перед тем, как встать, около 8 часов увидела центром колокола. Стою перед лужайкой, на которой протянуты тончайшие серебристые нити во всевозможных направлениях, образуя чудесное сплетение узоров. Услышала голос, сказавший: «Все это творчество владыки». Днем сильные приливы крови, нервное настроение, сильное напряжение в организме, беседа у кресла владыки. О Бога-человеке так много говорят, стремясь к обоготворению. Столько есть памятных записей, указывающих на образы устремленных к высшим мирам, но как тускло представлены они в сознании людском. Бога-человек, только ушедший в иные миры. Но мы, братья человечества, ищем и утверждаем Бога-человека на земле. Все образы мы чтим, но особенно облик Бога-человека, который несет в сердце полную чашу, готовый к полету, но несущий на земле чашу. Отвергая свое назначение, он напрягает свое огненное существо. Творя назначение, человек утверждает космический магнит. Бога-человек — творец огненный. Бога-человек — носитель огненного знака новой расы. Бога-человек горит всеми огнями. Так включите в рекорды о Бога-человеке. Архат, Агни-йог, Тара. Так внесем. У Русвати новая ступень наступает. У Архата и у Тары цепь творческая сомкнулась. Столько невидимо прекрасного явлено. Да, да, да, сердца слиты в огненном устремлении. Устреми твои огни в радости. Ищи радость. Я утверждаю. Я боюсь иногда, что сердце не выдержит огненного устремления к подвигу. Конечно, нужно хранить сокровища. Да, да, да. Трудная волна отхлынула. «Идем на победу. Новая страница», — сказал.